но я не собиралась садиться в доме того, кто разрушает семьи. Я показала ей фотографию мамы и сказала, что мой папа женат на этой женщине, а я их ребенок. Сказала: «Знаю, что они с папой крутят роман. Весь город об этом знает, включая мою маму. Кроме того, моя репутация тоже погублена, а она мне пригодится, потому что я юная дебютантка. Еще у нас в школе скоро ужин для мам и дочерей, а мне, по ее милости, теперь придется идти на него одной». Вид у нее был очень расстроенный. И она сказала: «Дейзи, твой папа мне все про тебя рассказал с самого твоего рождения. Я даже видела тебя в рождественском спектакле». Я спросила: «Правда?» Она сказала: «Да, ты замечательно выступала». Я спросила, заметно ли было, что я забыла текст. И она ответила: «Нет, совершенно незаметно». Возвращаясь к теме разговора, я спросила: «Если вы все обо мне знали, как же вы могли увести папу от такой хорошей жены?» На этот вопрос у нее не нашлось ответа. Сказала только, что не надо злиться на папу, потому что он меня очень любит, и они никому не хотели причинить боль, ни мне, ни маме. Потом добавила: «Может, поймешь, когда вырастешь». «Вечно они пичкают тебя этой присказкой, вот с такущей бородой!» Я сказала, что учусь в 6-м классе, а читаю по нормам 9-го и понимаю довольно много. И ненавижу ее за то, что она обидела маму, и больше никогда не приду в салон красоты Нита, и чтобы держалась подальше от папы и гуляла с одинокими мужчинами. Все это я выпалила одной фразой. Она спросила, не хочу ли я кока-колы. В кухне на холодильнике у нее висел на магните отчет миссис Дот о рождественском представлении. Могу поспорить, что она туда и не ходила, просто прочла газету. Я заставила ее поклясться на Библии в картинках, что она оставит папу в покое. Она сказала, что оставит, если я так сильно ее ненавижу. Я сказала: «Да, так сильно!» Отдала ей бутылку от кока-колы и ушла. 25 января 1953 года. Ах, батюшки, опять у меня неприятности. Вчера вернулась домой после Риетты, папы не было. Я соорудила себе бутерброд с кокосовым маслом и вареньем, посмотрела телек и пошла спать. Но сегодня, после школы, застала папу дома, пьяного как сволочь. Папа так рассердился за то, что я ходила к Риетте и взяла с нее клятву никогда больше с ним не видеться, что он бы меня убил, не будь рядом Джимми Сноу. Он плакал и орал: «Ты не понимаешь, что натворила! Нечего лезть в дела, в которых ни черта не смыслишь!» Я сказала, что у меня есть патриотический долг защищать маму, и больше он не посмеет ее обидеть, предпочтя какую-то парикмахершу. Он сидел и ронял слезы в свое пиво. Странно. Он же вроде бы говорил, что она ему никто. Что ж так убиваться-то? Они с Джимми Сноу немного побеседовали. Потом Джимми зашел ко мне в комнату и попросил прогуляться с ним по берегу. Я объявила, что это не поможет, поскольку на него я тоже зла за то, что вообще ходил с папой к этой Риетте, прекрасно зная, что папа женат. На берегу Джимми Сноу сказал: «Дейзи, твои мама с папой разводятся». Я крикнула: «Ничего подобного!» «Даже если они так говорят, это ничего не значит. Они с тех пор, как я родилась, все разводятся и разводятся. Мама перестанет сердиться на папу и вернется». Джимми сказал: «Я знаю, тебе хочется верить, что мама вернется, но это не так». Я говорю: «Даже если это правда, хоть это неправда, все равно папе нечего якшаться с какой-то дрянной парикмахершей. Да, дрянной, об этом все говорят, между прочим». Тогда Джимми сказал: «Слушай, Дейзи, Риетта Уокер всем нам друг. И тебе, и мне, и папе». Я чуть не взбесилась. «Мне она никакой не друг! Она разбила мою семью, из-за нее мама ушла! Я ее ненавижу, Хоть бы она сдохла, и могильные черви жрали ей внутренности!» Джимми долго молчал. Потом сказал: «Дейзи, присядь. Я должен кое-что сказать. Я не хотела садиться из-за песчаных блох, но он снял куртку и постелил. Вечер был ясный, и в лунном свете я видела его лицо. Он пил, но был вроде не пьян. Он поднял на меня глаза. «Дейзи, я могу тебе доверять?» «Конечно, можешь. Я умею хранить жизненно важные секреты до могилы. У меня даже есть кое-какие факты о Майкле Ромео и одной стриптизерше, которые я утаила от его матери». «Ты очень умная девочка, Дейзи. И достаточно взрослая, чтобы понять то, что я собираюсь тебе сказать». Я была согласна с той частью высказывания, где говорилось про мой ум, и велела ему продолжать. И он продолжил: «Мне бы очень не хотелось, чтобы ты совершила с Рейеттой ошибку, о которой будешь жалеть всю жизнь. Итак, я тебе скажу это всего один раз и прошу дать слово чести, что никогда не спросишь об этом ни меня, ни кого-либо другого». Я сказала: «Даю. А теперь говори». Он спросил: «Уверена?» И я сказала: «Да». К тому моменту меня уже поедом ели комары и песчаные блохи. «Если он мне сейчас же не скажет все, что хочет сказать, — подумала я, — меня сожрут заживо. К тому же это очень томительное ожидание, хуже, чем ждать следующей главы Нэнси Дрю». «В общем, Дейзи, если полиция когда-нибудь выяснит, кому принадлежит женский пистолет, пули из которого застряли в печени Клода Пистола, может, тогда ты поймешь, каким она была хорошим другом тебе и твоему папе». Я сидела как пришибленная. Мне уже было не до песчаных блох с комарами. Я, конечно, это подозревала, но теперь точно знала, что было в тех бумажных пакетах, которые дала папе Питчи Уигам в ночь перед убийством Клода Пистола. Рейетта, папа и Джимми Сноу убили Клода Пистола, чтобы меня защитить. Рейетта солгала полиции, уже само по себе преступление, о том, что папа провел с ней всю ночь, не говоря уж о том, что это погубило ее репутацию. Я не сказала ни слова. Скоро мы вернулись в дом и обнаружили, что папа уже отключился. Проводив Джимми, я легла, но заснуть не смогла. Из-за меня, у всех, даже у Питчи, столько неприятностей. А Клод даже не пытался меня убить. Может, читаю я на уровне девятиклассницы, но порой здорово туплю. Я так жалела, что жестоко поступила с Рейеттой. Только об одном я молилась: чтобы она держала рот закрытым, и полиция не узнала, что это пули из ее пистолета. В общем, прочувствовала я выражение «многие знания, многие печали». Оно явно не с потолка взято. 26 января 1953 года. Сегодня утром я пошла в салон красоты Нита и спросила у Рейетты, не сходит ли она со мной на следующей неделе на ужин для мам и дочерей. Она принялась плакать прямо у рабочего места над полунакрученной головой клиентки. Клиентка, конечно, пришла в ярость, потому что голова-то сохнет, а она вся косматая. «Мне нужно купить платье для этого ужина, но в театральный магазин Элвуд я не пойду, уж будьте уверены. Когда вырасту, не стану лить слезы по всякому пустяковому поводу. Стыд и срам. За последние 2 дня я наслушалась рыданий выше крыши. Когда я после школы приехала домой, папа был счастливей некуда. Наверное, Рейетта ему позвонила. Он спросил, с чего это я подобрела-то, но я не могла ему сказать, поскольку обещала Джимми Сноу. Буду делать все, что в моих силах, чтобы доставить радость папе и Джимми Сноу. Ведь они для меня на такое пошли. Мне за всю жизнь с ними не расплатиться. Если папа хочет встречаться с Рейетой, пусть встречается. Когда разбогатею, куплю ему лодочный мотор и лодку в придачу. Они трое и единственные настоящие живые герои, которых я знаю. Надеюсь, мама не узнает, что вместо нее я веду на ужин для мам и дочерей парикмахершу. 2 февраля 1953 года. Вечер с самого начала не заладился. Во-первых, когда мы приехали забирать Райету, ее чихуахуа Трикси укусила папу за лодыжку. До крови. Это доказало теорию миссис Дот. Малютки чихуахуа опасны. Однажды ее мать ехала на собрание организации дочери американской революции, и с ней в машине сидела чихуахуа, которую она любит больше жизни. Когда она подъезжала к светофору, эта тупая собачонка полезла за своим мячиком под педаль тормоза, и матери миссис Дот пришлось принимать жизненно важное решение. Нажать на тормоз, чтобы не сбить двух человек, переходивших улицу, или размозжить голову своей собаке. Она выбрала собаку, и парочка пешеходов подлетела на 8 футов в воздух, причем один из них был в инвалидном кресле. Оплатить больничные счета стоило ее матери целого состояния. Хорошо, что один из пешеходов был уже инвалидом. Иначе она бы вовек не расплатилась. Рейетта надела ярко-синее шерстяное платье и такого же цвета туфли. Когда мы вошли, Кей Боб Бенсон была тут как тут. «Это не твоя мама. Это Рейетта Уокер из салона красоты Нита». Я сказала. «А то я не знаю, как выглядит моя мама. Рейетта Уокер пришла вместо мамы, которая работает в Виргинии на высокой должности, старшей официанткой». Миссис Андервуд была единственной, кто проявил уважение к Рейетте. Остальные игнорировали нас весь вечер. На ужин подали цыпленка по-королевски с английским горохом. Ненавижу пересушенный горох. Я бы даже под угрозой смерти ни одной горошины не проглотила с тех пор, как узнала, что последняя еда Руби Бейтс состояла из гороха и моркови. Миссис Дот произнесла речь под названием «Мама — лучший друг девочки». И какая-то старуха по имени Женева Корсет спела песню «Мама». Вот уж идиотская песенка. Я и без нее знала, как пишется по буквам «Мама». Потом нам пришлось спеть гимн Миссисипи, а Билли Банди прочитал молитву, на чем ужин и закончился. Потом мы ждали, что папа нас заберет, а он опаздывал. Торчал в каком-то пивном баре и прибыл крепко на веселье. Ненавижу уезжать последней. Рейетта сказала, что ей очень понравилось. И, наверное, не врала. Потому что она съела все, что было у нее в тарелке, плюс 3 красных желе. Кей Боб Бенсон и ее мать пришли в платьях из серии «Мать и дочь» и вели себя так, будто одеты с большим вкусом. Ну, здесь и моды. Очень смешно было, как Билли Банди молился, а все эти мамаши с дочерьми на него таращились. В этом году все свои валентинки я буду делать собственноручно. Флики Хиксу смастерю валентинку с лошадью. Он до сих пор проводит все свободное время с Кей Боб Бенсон. И это еще не все беды. Приходил в школу человек и заставил всех проверить зрение. И оказалось, что я ничего, кроме большой буквы «Е» на таблице не вижу. Придется покупать очки. Выбитый зуб и очки. Может, уже пора сдаться? 6 февраля 1953 года. Сегодня мы с Рейеттой ходили в оптику и купили мне очки. Я хотела с коричневой оправой, как у Грейс Келли, но Рейетта выбрала голубые с крылышками наверху. Не могу сказать, чтобы я была от них без ума. Она говорит, они подходят к моим глазам и форме лица. Я надела очки и увидела вдаль на много миль. Так что могу теперь прочитать любую вывеску в Магнолия Спрингс. У меня, наверное, зрение, как у Супермена. Отправилась похвастаться своими очками к Питчи Уигам и Ули Сур. Они сказали: «Отличные очки». Бедняга Джимми Сноу в больнице в Магнолия Спрингс. У него сломана рука и плечо в двух местах, потому что его самолет налетел на какие-то телефонные провода. Папа сказал, теперь ему долго лежать на вытяжке. Пойду его навестить и скажу, пусть проверит зрение. Может, ему тоже нужны очки. Наверное, он потому так часто бьется. Получила письмо от мамы. Она хочет знать, хорошо ли обо мне заботится папа и все такое. Пишет, что ей было бы спокойнее, если бы я переехала жить к ней в Виргинию. Но я не могу бросить папу. Я ему нужна. Хотя папа с Риеттой из-за чего-то ссорится, она все равно со мной очень добра. Я сказала папе, что лучше бы он поскорее помирился с Риеттой. Я не сказала, почему так считаю, но если она сильно на него разозлится, то вполне может стукнуть в полицию. Папа очень смелый, если вообще решается с ней спорить. Я бы на его месте не стала. Ношу же я эти уродские голубые очки, правда? По словам Кей Боб Бенсон, я в них похожа на угрюмого филина. 14 февраля 1953 года. Миссис Андервуд очень понравилась моя валентинка. На ней переводная картинка с Шелл-Бич, Миссисипи. Я заготовила 26 валентинок. Две осталось, так что одну я послала девочке в Южную Америку, которую удочерили юные дебютантки, и одну — Ванну Джонсону. Сама я получила всего три. От Майкла Ромео, Вернона Мусбургера и Пэтси Руфь Коггинс. Папа забыл про День Святого Валентина, а мама еще не приехала. 16 февраля 1953 года. Сегодня утром около 6:30 миссис Хаммер, хозяйка отеля «Хаммерс Кристиан», выглянула в окно и увидела женщину, голую, как младенец, которая, пританцовывая, бродила по берегу и собирала ракушки. Она схватила одеяло и побежала прикрыть ее, и этой женщиной оказалась миссис Дот. Она вернулась в детство и думает, что снова маленькая. Миссис Хаммер позвонила мистеру Доту, и он сказал, что вечером его жена свихнулась, ударила его 18 раз перочинным ножом и убежала на улицу голая. Он выжил, потому что ножик был маленький. Вызвали скорую и увезли ее в сумасшедший дом в Меридиане. «Я велела папе поехать забрать ее, пусть живет с нами!» Но мистер Дот уже подписал все бумаги, и теперь ничего нельзя сделать. Честно говоря, все здесь жалеют, что она не схватила ножик побольше. 18 февраля 1953 года. Ненавижу этих дур, дочек охотников за креветками. Меня от них просто тошнит. Мама Майкла собрала нас и сказала, чтобы мы купили подарок для миссис Дот. Она передаст его, когда поедет ее навестить. Эти девчонки заявили, что не станут тратить свои деньги, потому что миссис Дот чокнутая, и подарок ей без надобности. Представляете? Кей Боб Бенсон сообщила, что всегда знала, что миссис Дот сумасшедшая. Я спросила маму Майкла, нельзя ли мне с ней поехать. Оказалось, поехать-то можно, но войти будет нельзя, туда детей не пускают. Я купила для миссис Дот коробку конфет Уитман. Когда она съест конфеты, сможет использовать коробку в качестве сумочки. Я видела, так сделала Оливия де Хэвиленд в фильме «Змеиное гнездо», где она сидела в сумасшедшем доме. Когда мы туда приехали, я с удивлением обнаружила, что дом этот похож на самую обычную больницу, куда может каждый угодить. Миссис Ромео вошла, а примерно через час вышла, явно очень расстроенная. Ее так трясло, что ей пришлось выкурить 5 сигарет, прежде чем она смогла сесть за руль. Вернулась она все с той же коробкой конфет. Не взяли. Миссис Дот ничего не разрешают передавать. Миссис Ромео рассказала, что ее провели по длинному коридору, где на каждой двери щеколда. Люди, выжившие из ума, кричат, как резаные. Миссис Дот живет в комнате еще с 5 или 6 женщинами. Она сидела на кровати в старом сером платье, волосы несколько дней не чесаны. Все время она пыталась поправить прическу и решила, что миссис Ромео, ее сестра или еще кто, начала угощать ее воображаемым чаем с лимоном, сахаром и сливками. Подала миссис Ромео невидимую чашку. Она даже не понимала, где находится. Думала, что сидит у себя дома в Мемфисе, а все эти люди пришли к ней в гости. Когда миссис Ромео уходила, миссис Дот совала чашку чая всем этим сумасшедшим женщинам, и одна из них взяла. Медсестра говорит, что миссис Дот в плохом состоянии и вряд ли когда-нибудь выйдет. Но беспокоиться не о чем, потому что она совершенно счастлива и не страдает. Конфеты мы съели сами. А что нам оставалось? 20 февраля 1953 года. В воскресенье были с папой в кафе «Бон-Тон», и папа наблюдал, как Билли Банди считает свои деньги. По словам Билли, чтобы заработать настоящие деньги на верующих, нужен проводник в рай. Проводник в рай — это человек, который может внушить людям мысль, будто он доставит их на небеса. Лучшие проводники в рай — это дети и белокурые девушки. Однажды у Билли была белокурая девушка, которая специализировалась на общении со змеями. Денег в ящичек для пожертвований она собирала немерено. Но однажды разозлилась на Билли, когда ее укусила змея, и в конце концов сбежала с механиком. В Луизиане был один мальчонка, сын священника, на которого Билли хотел наложить лапу, потому что это был не мальчонка, а истинная золотая жила. Но мамочка с папочкой имели на мальчонку свои виды и не поделились с Билли ни кусочком. Могу поспорить, что мальчик был кудрявым. Билли зарабатывает около $150 в неделю. Для нас с папой это большие деньги, но, по мнению Билли, жалкие гроши. Одно время он имел $500 в неделю, и теперь на 150 с трудом может прожить. Ему приходится платить алименты 2 женщинам на 5 детей. А не платить он боится. У него до сих пор проблемы с законом из-за продажи картинок «Последние вечера» с автографом. Папа спросил Билли, трудно ли читать проповедь и обязательно ли ходить в семинарию, прежде чем тебя допустят к людям и к ящичку для пожертвований. Билли сказал, нет. Нужно всего лишь говорить прихожанам то, что они хотят слышать, а потом напугать как следует, чтобы отдали тебе свои денежки. После чего Билли вернулся к своему занятию — считать и складывать купюры стопками. Папа беспокоится, потому что страховочные деньги почти закончились, а нужно еще один взнос платить за землю, на которой стоял коктейль-бар. Может, поэтому он придумал чудо. Когда я сегодня вернулась, дома были папа и Билли Банди. Папа втащил меня внутрь, запер дверь и закрыл все окна. Я не понимала, что происходит, но знала, что ничего плохого, поскольку вид у них был радостный. Они усадили меня в кухне за стол и спросили, не хочу ли я чего-нибудь, прежде чем они начнут со мной разговор. Я заказала кока-колу и бутерброд с печенкой, сыром, майонезом и горчицей, что и было мне спешно предоставлено. Билли Банди взглянул на меня и сказал, «Да, ты очень везучая девочка, потому что твой умный папа придумал чудо, которая обогатит нас и, возможно, принесет тебе известность. Чудо заключается в том, что я притворюсь, будто утонула, а потом восстану из мертвых в качестве нового проводника в рай у Билли Банди. Папа уверен, что сможет сделать аппарат, проецирующий на небо светящийся крест. Договорились, что Билли получит 60% дохода, а мне шиш с маслом». Я как это услышала? Сказала папе, что... По моему мнению, он совершил не слишком выгодную сделку.

что проспала 14 главу Нэнси Дрю, Джордж потерялся. 27 февраля 1953 года. Папа всю неделю красил украденную лодку. Теперь она цвета Мексиканского залива, чтобы ее не заметили с самолета. Проектор отлично работает на батарейках. Вчера ночью мы его опробовали. Еще папа придумал гениальный ход. Не зря он работал в кинотеатрах. В Голливуде часто перед входом в кинотеатры выставляют картонные фигуры знаменитых актеров в натуральную величину. Папина идея такова. Сделать из картона Иисуса Христа, Деву Марию и апостолов и на религиозных собраниях ставить их у меня за спиной. Каждую фигуру освещает свой прожектор. Притом одеть их по-настоящему и направить на каждую фигуру вентилятор, чтобы одеяния развивались на ветру. Папа говорит, это придаст драматическую окраску действу и принесет больше денег. А то у него все кончились. Чудо назначено на следующий вторник, когда, по прогнозам, Farmers Atlantic будет облачно. В ночь со вторника на среду я надену белую робу, в какой поют хористы. Билли стянул ее в своей церкви. Мы спустим лодку на воду, и я буду грести, пока земля не скроется из глаз. Тогда папа начнет бегать взад-вперед по берегу и убиваться, что его дочурка утопилась в Мексиканском заливе из-за его пьянства. У Билли как раз случайно в машине окажется камера. Какое совпадение! И он сфотографирует крест для газеты. Ровно в 6:45 я включу проектор и вытащу гвоздь из дыры, которую папа просверлил в дне лодки. Папа считает, что лодке понадобится минут 30, чтобы затонуть. Так что, когда я доберусь до берега на спасательном круге, крест еще будет виден. Заметив людей, я брошу круг и доплыву до берега. Там, где помельче, встану и выйду на берег со сложенными, как для молитвы, руками и возведенными к небу глазами. Согласно плану, случится это в 6:55. Папа успеет поднять переполох и заставит людей смотреть в мою сторону. Выйдя на сушу, я по сценарию говорю. «Я была на небесах у моего отца, и он отпустил меня из царства мертвых, чтобы передать моему папе, что хватит пить. И еще я должна сказать кое-что важное всем грешникам округа Харвин». Тут папа и Билли Банди хватают меня, тащат в дом и держат там 3 дня. А в пятницу я впервые после смерти покажусь на люди на религиозном собрании. Звучит вроде неплохо. Девочка из Южной Америки, удочерённая юными дебютантками, продолжает слать письма, но никто на них не отвечает. Так что я все-таки напишу ей и скажу, что миссис Дот заболела, но не волнуйся, мы все равно будем посылать тебе деньги. Могу поспорить, она вылитая Кармен Миранда. 2 марта 1953 года. Я восстала из мертвых. И вы просто не поверите, что было. Вчера, в 1:00, я надела балахон хористки, и мы втроем с Билли и папой выволокли лодку. Я села и поплыла. С собой мне дали проектор, фонарь, надувной круг, кусачки и несколько батончиков Питер Пол. Билли разрешил взять его таймекс, водонепроницаемые противоударные часы, которые я должна выкинуть, когда брошу лодку, потому что человеку, спустившемуся с небес, негоже иметь на руке таймекс, так он считает. Пришлось согласиться, хотя я б с удовольствием оставила их себе, раз ему не нужны. Еще у меня был листок с инструкцией, на случай, если забуду, что делать. Папа сказал, если умеешь прочесть инструкцию, что угодно сумеешь. И вот инструкции читать он меня научил на всю жизнь. Я гребла, гребла и гребла, как можно дальше, и в первый же час съела все батончики. Конечно, за 5 часов сидения в лодке, в темноте, Я замерзла. В голову лезли мысли об акулах и о том, что хорошо бы по-настоящему не утонуть. Честно говоря, пару раз я еле удержалась, чтобы не рвануть назад. Но все же удержалась, зная, что папа меня убьет. Когда встало солнце, я кинула взгляд в сторону земли, лодку прибила к самому причалу. Я схватилась за весла и гребла, как бешеная, пока не оказалась на месте, чтобы вовремя запустить проектор. Было как раз 6:45. Без сил, выжатая, как лимон, я включила аппарат, вынула кусачками гвоздь, выкинула отличные часы и выпрыгнула с кругом из лодки, держа курс к берегу. С пляжа уже доносились голоса, а над водой начали выписывать круги вертолеты. Думала, не дотяну. Однако в нужный момент выпустила круг и дальше поплыла по собачьи. Добравшись до места, где ноги доставали дна, я встала, глянула на берег и тут же подняла глаза. В жизни не видела столько народу. Довольно затруднительно идти в воде со сложенными для молитвы руками и глядя в небо. Трижды я падала. Надо было потренироваться так ходить, вот что. Когда я вышла на песок, все начали кричать и побежали ко мне. Мистер Кёртис Хонивелл и его девичья армия, Майкл и все его семейство, полицейские и береговая охрана. Да что говорить, весь город бежал мне навстречу. Первым схватил меня папа и разыграл прекрасную сцену, в точности как Кэри Грант в фильме «Грошовая серенада», когда он думал, что его дочурка умирает. Билли Банди носился туда-сюда по пляжу и вопил: «Смотрите на крест! Смотрите на крест!» Чтобы уж наверняка все увидели. Я произнесла свою реплику о том, что сошла с небес с важной вестью, причем повторила дважды, чтобы все услышали. Потом папа уволок меня домой и спрятал в спальне. Папа не рассказал Джимми Сноу про чудо, и тот примчался с загипсованной рукой. Увидев меня живой, он сел на песок, прямо где стоял, и заплакал, как ребенок, не обращая никакого внимания на крест. Весь день приходили репортеры и знакомые, но папа и Билли Банди ни с кем не разрешили мне видеться до религиозного собрания. Я слышала, как папа разговаривал с ними через дверь, обещая больше не брать в рот ни капли спиртного, потому что Господь оставил в живых его дитя. Он сильно переигрывал. К тому же, под предлогом того, что хочет проведать доченьку, заглядывал в комнату приложиться к бутылке. Приходила миссис Андервуд. Было так жалко, что нельзя с ней увидеться. Но папа объяснил, что это может испортить все дело. Комната была заставлена картонными фигурами, вентиляторами, прожекторами и вывесками, которые гласили: «Приходите поглядеть на девочку, вернувшуюся из царства мертвых с посланием от Господа». И миссис Андервуд могла что-то заподозрить. Папа обещал сказать Джимми Сноу, что я не тонула. Не могу видеть Джимми таким расстроенным. Наверное, про меня напишут в газетах. Поскольку ничего более значительного здесь не случалось с тех пор, как сгорел коктейль-бар. 23 марта 1953 года. До сих пор не пойму, что пошло не так. Папа арендовал для религиозного собрания танцзал через дорогу от нас. Билли Банди объявил по радио, где и когда оно состоится. Еще объявил, что сфотографировал крест, и за пожертвование в $5 может послать фотографию желающим. Он прочитал проповедь, основанную на том, как их поведет куда-то дитя, и добавил: «Пока человек не станет невинен, как ребенок, он не сможет войти в Царство Небесное». Получилось просто блестяще. Днем мы пошли в танцзал расставить фигуры, фены и прожекторы и порепетировать. Я должна была ждать в женском туалете, пока Билли прочтет проповедь и расскажет, как он стал свидетелем возвращения меня из мертвых. Папа арендовал орган и нанял мисс Ирму Джин Слоусон сыграть «Давайте соберемся у реки во время моего выхода на сцену». Он подумал, что песня про воду подходит больше всего, раз я утонула. Ирма Джин в этом году сделала себе имя на съезде будущих фермеров Америки в Робертсдейле. Папа уже договорился, что парковка для посетителей будет стоить 10 центов. Но он и не мечтал, что понаедет столько народу. У многих он даже не смог взять свои 10 центов. У человека, которого он нанял продавать питьё и хот-доги, хот-доги закончились прежде, чем началось собрание. К 7 часам разобрали все складные стулья, которые папа взял на прокат. А люди все прибывали. Билли Банди раздобыл для меня темно-вишневую робу харисток Баптистской церкви Магнолия Спрингс и алмазный нагрудный крест. Это должно было стать моей официальной униформой. Папа подрумянил мне щеки и подкрасил ресницы тушью Мэйбелин, которую одолжил у Риетты Уокер. Она на него перестала злиться. От меня требовалось только пройтись по сцене с видом святой, немного рассказать о путешествии на небеса и выйти к аудитории с корзинкой для пожертвований. Поначалу все шло просто отлично. На Билли Банди был черный костюм и галстук бабочка, и он рьяно распинался про пылающие адские костры и про то, что Господь прислал дитя, дабы все спаслись. Он говорил что-то вроде: «Пустите детей приходить ко мне». Я не все расслышала из туалета, но людям явно нравилось, поскольку они то и дело кричали «Аминь». Потом он перешел к той части, где я была на небесах, и вернулась из царства мертвых с посланием для живущих. Знаком, что пора выходить, мне должен послужить тройной стук мисс Ирмы Джин Слоусон в дверь туалета, после чего надо досчитать до 10, чтобы дать ей время вернуться к органу. Я уже вся изнервничалась в ожидании знака, и тут вдруг мисс Ирма Джин влетает в туалет, чтобы им воспользоваться, потом выскакивает и трижды стучит в дверь. Я досчитала до 10 и вышла на сцену, глядя вверх, как и велел мне папа. Хоть мисс Слоусон и заставила меня поволноваться, она, конечно, стоила тех денег, что заплатил ей папа. Играла она очень громко. Как только я вышла, папа направил на меня прожектор, и я долго стояла и слепо таращилась, не в состоянии заговорить. Народ меня фотографировал и кричал «Хвала Господу! Аллилуйя!» и всякое такое. Папа два раза мигнул прожектором, прежде чем я набралась храбрости произнести хоть слово. Я подняла вверх обе руки, как научил меня папа. И действительно, надо же, все замолчали. Да, знает он, как обращаться с людьми. Я сказала, что была на небесах, и что Боженька очень красивый. Он и ангелы повелели мне вернуться на землю и прекратить папино пьянство. И еще сказать всем, как сильно нам нужны деньги, чтобы я могла следить за работой Господа во всем штате Миссисипи. Им, кажется, понравилось то, что я говорила. Потом меня понесло, и я начисто забыла запланированную речь. Я говорила, как это неправильно ловить рыбу, которую не собираешься есть, и оставлять ее на пирсе умирать. И что у зубатки есть душа. Я видела много рыбьих душ на небесах, и убивать их — грех. Потом я говорила о том, что нужно быть добрым к цветным, особенно к детям и альбиносам. Я имела много чего сообщить о зле, какие бы формы оно ни принимало. Я увлеченно излагала свои мысли, и вдруг поняла, что меня больше не слушают. Хоть мне и было положено глядеть строго вверх, я все же опустила глаза и увидела мистера Колдуэлла, живущего у реки Бон-Секур. Он шел ко мне по проходу и нес девочку-инвалида, Бетти. Мисс Ирма Джин, наверное, испугалась. Она прекратила играть и стала ужасно тихо. Он поднялся прямо на сцену и сказал: «Дотронься до моей дочки и исцели ее». Я не поняла, о чем это он, и стояла столбом, боялась шевельнуться. Папа за своим прожектором тоже пялился на мистера Колдуэлла и Бетти. Я поискала глазами Билли Банди, но он выронил свою Библию и застыл на месте. Ждать помощи от моих партнеров, которые не просветили меня по поводу того, что делать в такой ситуации, не приходилось. Тот мистер Колдуэлл поднял взгляд к небу и громко сказал: «Пусть ангел Господень дотронется до моего дитя». Я не понимала, о чем он говорит, и стояла бы там по сей день, если бы Бетти не подсказала: «Фэй, помоги мне, положи на меня руки». В том, как она это произнесла, было что-то настолько щемящее, что, хоть я до смерти боюсь дотронуться до калеки, я подошла и положила руки на ее ноги. И тут странное ощущение, будто электричество прошло через мое тело, через мои руки, прямо в нее. Все это время я думала: хоть бы не подцепить от Бетти эту инвалидную болезнь, а то мама меня убьет. Ноги у нее были ужасно худые, и на ней были чулки. Скажите на милость, зачем инвалиду носить чулки? Я минут пять стояла, ничего не делая, пока ее отец не поставил ее на ноги. «Ангел Господень, сделай так, чтобы она пошла», — сказал он мне. «Так это он меня имел в виду. Это я была ангелом Господним, о котором шла речь». Я не знала, что делать дальше, поэтому сказала: «Ты должна пойти». И снова дотронулась до нее для пущего эффекта. Как только мистер Колдуэлл отпустил ее, она и впрямь начала ставить одну ногу перед другой, сначала потихоньку, но постепенно расходилась и даже принялась бегать по сцене. Было здорово, пока ее папа не рухнул на колени, плача и крича, и славя ангела Господня, который исцелил его дочку. Было в этом что-то неистовое. Я бы сказала, он просто играл на публику. И вдруг зрители обезумели. Четверо или пятеро упали в проходах и начали кататься по полу. Многие повставали с мест и стали что-то бормотать на непонятном языке, очень популярном среди религиозных людей. Вы бы их слышали. «Гобл, гобл, гобл!» Я развлекалась зрелищем, пока какая-то пожилая женщина с криком «Слышу! Слышу! Хвала Господу, я слышу!» не швырнула на сцену свой слуховой аппарат и не заехала мне по голове. Тут уж все заголосили. Вдруг вся аудитория, переворачивая взятые папой на прокат стулья, ломанулась прямиком ко мне, крича «Исцели меня! Исцели меня!» Папа всегда говорил, что верующие опасны, и я ему верила. Так что я подхватила подол своего хорового балахона и рванула прочь. Мисс Ирма Джин, видимо, тоже свихнулась, потому что вдруг начала играть «Если бы я знала, что ты придешь, я бы испекла пирог». Ну и какая тут связь с религией, скажите на милость? Не успела я добежать до туалета. Меня поймали и стали дергать за одежду и тянуть за волосы. И деться мне было некуда. Кто-то сорвал с меня алмазный крест. Я звала папу, но его не было. Я толкалась и ударила пару человек и укусила человека с усохшей рукой, о чем позже пожалела. Но, по-моему, меня намеревались убить. Я лежала на полу и пыталась пнуть как можно больше народу. И тут увидела Джимми Сноу, который своим гипсом раздавал тумаки этим христианам налево и направо. И с ним был папа, размахивающий картонной фигурой апостола Павла. Джимми добрался до меня первый, подхватил здоровой рукой и побежал сквозь толпу, неся меня, как футбольный мяч. Папа следовал за нами, размахивая тем, что осталось от Павла. А Билли Банди ударил одного из этих христиан по голове Библией. Мы добрались уже до выхода, и тут кто-то схватил Джимми за ногу, и он упал. Он крикнул мне: «Беги! Убирайся отсюда!» И я побежала. Хорошо, что под робой у меня были теннисные тапочки, потому что я промчалась вдоль берега мили четыре на всех парах. Я даже ни разу не оглянулась, пока не добежала до причала, где купила в кредит апельсиновый сок и шоколадку «Бэби Руфь», и заперлась в туалете ждать папу. Прождала я, наверное, часа 2-3. А какие-то рыбачки беспрестанно колошматили в дверь, пытаясь войти. Но я не открыла. Откуда мне было знать, вдруг они христианки под прикрытием? Слышали бы вы, как они меня костерили? Все равно, даже если они не христианки под прикрытием, они рыбачки, которые отнимают жизнь у невинных рыб. Так что могут и мужским туалетом воспользоваться. Так им и надо. Наконец за мной приехал папа. Он сказал, что надо торопиться, потому что полиция ищет его за нарушение общественного спокойствия. Нет времени даже вещи собрать. Мы прыгнули в машину и довольно много проехали, пока я заметила, что папа весь избит, и от очков осталась только половина. Вел он одной рукой и раза 4 чудом избежал аварии. В конце концов, за руль пришлось сесть мне. Мы свернули с шоссе и направились к лётному полю, где был убит Клод Пистол, и где ждал нас Джимми Сноу со своим самолетом. Едва свернув, мы услышали сирены. Дорожный патруль мчался прямо за нами. Папа так перепугался, что потерял оставшуюся половину очков, крутя головой, чтобы посмотреть назад. Мы чуть не налетели на самолет Джимми, потому что папа не видел тормозов и вместо этого наступал на меня. А я не могла отвести глаз от дороги, потому что рулила. Но все же нащупала экстренный тормоз и потянула на себя, в результате чего мы оба врезались головой в стекло. Папа крикнул: «Беги, что есть мочи!» Что я и сделала. Джимми подкатил самолет к нам поближе, но я должна была затащить туда папу, потому что он ничего не видел. Я подвела папу к самолету. Джимми схватил его за шкирку и втянул внутрь, и меня втянул, но патрульный успел схватить меня за ногу. Джимми вырулил самолет в поле, и моя теннисная туфля осталась в руке полицейского. Слышали бы вы, как он ругался. «Стоять, черт бы вас побрал, стоять!» Вряд ли служителям закона положено ругаться. Однако они ругаются. Папа ныл, как заведенный. «Ну что там? Ну что там?» Жаль, он не видел того, что сделал Джимми. Он нажал на кнопку, и вдруг из хвоста самолета полетел порошок ДДТ и накрыл патрульную машину. Им пришлось затормозить. Тогда Джимми развернул самолет, мотор взревел, и мы оторвались от земли. Мы пролетели до самой Флориды, до города под названием Кей-Уэст, опыляя иногда поля для развлечения. Первое, что сделал папа, когда мы приземлились, это купил себе новые очки, а мне теннисные туфли. Я до тошноты объелась лаймового пирога. Джимми, вернувшись домой, попросил Питчи Уигом приютить мою Феликс. И вот сижу я теперь в каком-то старом уродливом отеле в Кей-Уэст, штат Флорида. Папа устроился киномехаником в кинотеатр. Но есть и плохие новости. Позвонила мама, разъяренная до нельзя. Кто-то прислал ей газету «Магнолия Спрингс» со статьей о том, как я утонула и воскресла. Могу поспорить, этот кто-то — родительница Кейбо Бенсон. По словам мамы, папа просто псих. Такое святотатство удумать. И жить мне больше с ним нельзя. Если бы эти христиане не обезумели, я бы заработала кучу денег и купила ей шубу из серебристой лисы и крокодилью сумочку. Тогда бы она, небось, не так злилась. В общем, мама едет сюда, чтобы сдать меня в католическую школу-интернат в Бэй-Сент-Луисе, Миссисипи. Ну и кто теперь, спрашивается, будет писать этой девочке из Южной Америки? Кейбо Бенсон? А может, дочери ловцов креветок? Навряд ли.